Глава вторая. Самолет Air India приземлился в аэропорту имени Джона Фицджеральда Кеннеди. Санджай встал, снял с багажной полки свою сумку, поспешил в рукав, радуясь тому, что первым выходит из самолета. Почти бегом промчался по коридорам и выскочил в большой зал перед самыми кабинками иммиграционной службы. Один из чиновников принялся весьма нелюбезно допрашивать его о причинах приезда в Нью-Йорк. Санджай объяснил, что прибыл сюда учиться, и предъявил приглашение своей тетушке, поручившейся за его платежеспособность. Вместо того, чтобы изучить бумагу, чиновник стал рассматривать самого Санджая. Это был ответственный момент. Неприглянувшегося иностранного гостя запросто могли припроводить в помещение для допросов, а потом отправить в освояси. Но Санджаю повезло. Чиновник шлепнул ему в паспорт штамп, что-то пробубнил насчет необходимости соблюдать срок пребывания на американской земле и велел идти дальше. Санджай забрал с транспортера свой чемодан, миновал таможню и зашагал к условленному месту встречи, туда, где водители лимузинов ожидали своих пассажиров. Один из них держал в руках табличку с его именем. Забрав у Санджая багаж, он отвел его к машине. Черная Toyota Crown мчалась по шоссе 495 довольно свободному в этот поздний час. Долгий перелет давал о себе знать. Санджая разморила на мягком сиденье. Водитель, правда, мешал ему дремать своей болтовней, к тому же хотелось полюбоваться вырисовывавшимися вдали небоскребами Манхэттена. «По делам или отдохнуть?» — полюбопытствовал водитель. «Хочу совместить приятное с полезным», — ответил Санджай. «Через тоннель или по мосту?» Вопрос водителя напомнил Санджаю, что Манхэттен – остров, на который можно попасть разными путями. Он решил, что вид с моста Куинсборо стоит того, чтобы сделать ради него небольшой крюк. «Из Индии?» – спросил его водитель. «Да, из Мумбаи». «Может, тоже станешь шофером, как я? Так поступает большинство прибывающих сюда индийцев. Сначала желтое такси, для тех, кто похитрее, Юбер, а для немногих избранных вот такой лимузин». Санджай посмотрел на личную карточку водителя, прикрепленную к крышке бардачка. Рядом с фотографией водителя было написано его имя Мариус Забонья, номер лицензии 8451. «Разве поляки не работают в Нью-Йорке врачами, учителями, инженерами?» Мариус поскреб подбородок и задумчиво произнес. «Не знаю таких. Правда, физиотерапевт моей жены – словак». «Приятное известие, очень обнадеживающее. Терпеть не могу крутить баранку». У водителя пропало желание болтать. Санджай вынул из кармана телефон и проверил сообщение. Программа его пребывания в Нью-Йорке выглядела насыщенной. Первым делом следовало исполнить семейный долг. Традиции требовали начать с благодарности тетке, любезно приславшей ему приглашение с рекомендательным письмом. Это было с ее стороны тем более любезно, что он никогда в жизни ее не видел. «Мы далеко от Гарлема?» – спросил он водителя. «Гарлем большой. Тебе какой, восточный, западный?» Санджай полез за письмом и прочел адрес на конверте. «225-я Восточная, 118-я улица». 15 минут, и мы там», — пообещал водитель. «Отлично, едем туда. И уже оттуда в Плазу». Автомобиль выехал на скоростную трассу, идущую вдоль Ист-Ривер и Гарлем-Ривер, и вскоре затормозил перед домом из красного кирпича, построенным в 70-е годы. «Ты уверен, что это здесь?» «Да, что?» «Просто испанский Гарлем, пуэрториканский район». «А вдруг моя тетка индианка из Пуэрто-Рико?» — отозвался со смехом Санджай. «Мне подождать?» «Будь так добр, я ненадолго». На всякий случай Санджай забрал из багажника свои вещи. Лали поставила на стол кастрюльку, сняла крышку, и в столовой запахло так, что у Санджая потекли слюнки. Дипак, вернувшись с работы, удивился, увидев жену в саре, которого она никогда не надевала. Еще больше его удивило то, что она приготовила его любимое блюдо, потому что оно появлялось на столе только в празднике. Наверное, его жена уступила, наконец, доводам рассудка. Почему они так редко доставляют себе маленькие радости? За едой Дипок принялся пересказывать последние новости. Он любил обстоятельно излагать все, что прочитал в метро. Но Лали слушала его рассеянно. «Кажется, я забыла сообщить тебе. Мне звонили из Мумбаи», — сказала она, подкладывая ему добавки. «Из Мумбаи?» — переспросил Дипок. «Да, наш племянник». «Который из них?» «У нас наберется десятка два племянников и племянниц, и никого из них мы не знаем». «Это сын моего брата». «Вот оно что». Дипок зевнул, и его уже клонило в сон. «У него все хорошо?» «Брат 20 лет как умер». «Я спрашиваю не про него, а про племянника». «Скоро сам у него спросишь». Дипок отложил вилку. «В каком смысле скоро?» «Слышимость была неважная», — лаконично объяснила Лали. «Я так поняла, что он хочет прилететь в Нью-Йорк. Ему нужна семья, которая бы его приняла». «При чем тут мы?» «Дипок, с тех пор, как мы покинули Мумбаи, ты мне все уши прожужжал своими воспоминаниями о красотах Индии. Иногда у меня создается впечатление, что она застыла во времени, как эстамп. Ну, а теперь Индия пожалует к тебе сама. Разве это не повод для радости?» «Ко мне пожалует не Индия, а твой племянник. Что ты о нем знаешь? Вдруг он неуживчивый? Раз ему нужна крыша над головой, значит, он явится сюда с пустыми карманами?» «Мы тоже такими были, когда сюда приехали». «Но мы были полны решимости трудиться, а не ютиться по чужим углам». «Подумаешь, неделя-другая, это еще не конец света». «В моем возрасте несколько недель, возможно, все, что мне осталось». «Перестань, смешно слушать. Если уж на то пошло, днем тебя все равно не бывает дома. Я с радостью покажу ему город. Не станешь же ты лишать меня этого удовольствия». «Где он будет спать?» Лали указала глазами на дальний угол коридора. «И речи быть не может», — возмутился Дипок. Он отложил салфетку, пересек гостиную и распахнул дверь голубой спальни. Он сам выкрасил ее в такой цвет 30 лет назад. Когда он разбирал колыбельку, которую смастерил своими руками, он испытал самую жгучую в своей жизни боль. С тех пор он заходил в эту комнату всего раз в год, чтобы, сев на оставленный у окна табурет, молча помолиться. Сейчас, увидев, как жена преобразила эту комнату, Дипок горестно вздохнул. Лали подошла к нему сзади и обняла. «Дыхание молодости пойдет нам на пользу». «И когда же должен появиться этот твой племянник?» — спросил Дипок. Не успел он договорить, как зазвонил домофон. Дожидаясь гостя на лестничной площадке, Лали поправляла свое сари и высокий пучок, закрепленный светлым роговым гребнем. Санджай вышел из лифта. На нем были джинсы, белая рубашка, элегантный пиджак и изящные спортивные туфли. «Я представлял тебя не таким», — призналась смущенная тетушка. «Располагайся, чувствуй себя как дома». «Это ни к чему», — раздался у нее за спиной ворчливый голос мужа. «Я пока угощу чаем нашего гостя, а ты ступай переоденься». «Не слушай этого старого брюзгу», — отмахнулась Лали. «Дипок издевается над моим нарядом, но ведь я не знала, что за человек постучится в нашу дверь. Наша семья была такой консервативной». «Индия сильно изменилась. Вы меня ждали?» «Конечно, еще как. Ты очень похож на него», — сказала Лали со вздохом, вглядываясь в его лицо. «Так и вижу брата, с которым последний раз говорила 40 лет назад». «Не мучай его своими допотопными историями. Он, наверное, сильно устал», — вмешался Дипок, подталкивая гостя в сторону столовой. Вернувшись уже не в саре, а в блузке и брюках, Лали застала мужчин за столом. Они перебрасывались редкими фразами, разговор явно не клеился. Она подала печенье, спросила племянника, хорошо ли он долетел, и стала перечислять достопримечательности, которые мечтает ему показать. Говорить приходилось за двоих. Муж не блистал красноречием. Санджай не мог дождаться, когда сможет уйти, не показавшись невежливым. Увидев, как он борется с зевотой, Дипок вернул, что всем уже пора отдыхать. «Твоя комната готова», — сообщила Лали. «Моя комната?» — удивился Санджай. Взяв племянника за руку, она повела его в голубую спальню. Санджай осторожно заглянул в дверь. Раскладной диван с бархатной обивкой и грубыми спинками Лали застелила оранжевыми простынями. Подушек было две, в наволочках цветочек. Одеяло она сама сшила из разноцветных лоскутов. Перенесенный из прихожей столик был превращен в прикроватный, на нем красовался глиняный горшок с бумажными цветами. «Надеюсь, тебе здесь понравится. Я так счастлива принимать тебя у нас в гостях». Санджай покосился на часы. Стрелки показывали 19:15. Мысль о том, что придется отказаться от апартаментов в Плазе с видом на центральный парк ради комнатушки площадью 6 квадратных метров в испанском Гарлеме, приводила его в ужас, и он лихорадочно придумывал отговорку, чтобы вырваться из западни, не обидев тетушку. Ничего не придумав, этот раб благопристойности позвонил водителю и хрипло сообщил, что больше не нуждается в его услугах. И всю ночь ворочался и слушал надсадный скрип пружин раскладного дивана, с тоской представляя себе шикарную гостиничную кровать. В доме номер 12 по 5-й авеню Хлоя отперла дверь своей просторной квартиры. Положив ключи на столик у двери, двинулась по коридору, настоящей галереи своей жизни. Все стены в нем были увешаны фотографиями. Некоторые из них ей нравились, например, та, где был запечатлен ее отец в 30 лет. Густая шевелюра, лицо волевое, как у Индианы Джонса. Ее лицейские подружки обмирали от одного его вида. Кое-какие снимки она люто ненавидела. На одном из них ей вручали медаль после забега в Сан-Франциско. А мать стояла рядом с совершенно счастливым видом, хотя уже на завтра она собрала вещички и упорхнула. Некоторые фотографии вызывали ностальгические чувства. К примеру, снимок собаки, члена семьи. Тогда ее родители еще были семьей. Из-под двери библиотеки пробивался свет. Молча войдя туда, она уставилась на отца. Его шевелюра была по-прежнему густой, но из рыжеватой стала пепельной. Профессор Бронштейн увлеченно проверял студенческие работы. «Как прошел день?» – осведомилась она. «Преподавать кейнсианство стаду прыщавых студентов не так тоскливо, как может показаться. Как там твой кастинг?» Поинтересовался он, не поднимая глаз. «Все позади?» «Все будет ясно через несколько дней. Либо меня вызовут на вторую пробу, либо я получу сотое письмо с объяснениями, почему им не подхожу». «Ты не ужинаешь Шопенгауэром?» Хлоя взглянула на отца и быстро попятилась к двери. «Ты не прочь посидеть в ресторане с дочерью? Я буду готова через полчаса». 20 минут!» — крикнул он ей вслед. «За это время только наполнится ванна. Когда удосужишься починить сантехнику, я смогу собираться гораздо быстрее», — донеслось до него из коридора. Профессор Бронштейн выдвинул ящик письменного стола, порылся в нем, нашел старую смету и при виде заброшенной суммы в который раз загрустил. Вернув смету на место, он вернулся к своему неблагодарному труду и не поднимал головы, пока Хлоя снова не постучала в дверь спустя довольно долгое время. «Я вызвала мистера Риверу. Пойдем скорее». Профессор Бронштейн натянул пиджак и нагнал дочь на лестничной площадке. Решетка лифта была уже открыта. Хлоя оказалась в кабине первой, отец протиснулся следом. «Адипа говорил, что вы проведете вечер дома», — протянул ночной лифтер виноватым тоном. «Планы изменились», — радостно откликнулась Хлоя. Ривера взялся за свою рукоятку, и кабина поехала вниз. На первом этаже он отодвинул решетку и посторонился, пропуская Хлою. Снаружи их встретили синее ночное небо и приятная прохлада. «Куда пойдем? Напротив, в Клодет?» — предложил профессор. «Нельзя бесконечно злоупотреблять их щедростью. Рано или поздно долг придется вернуть». «Бесконечно нельзя. Но еще немножко можно, и потом у меня есть для тебя радостное известие. Сегодня я расплатился с бакалейщиком». «Лучше поужинаем у Мими, я приглашаю». «Ты ездила просить денег своей мамаше?» — спросил Бронштейн, хмурясь. «Не совсем. Я действительно нанесла ей визит. Была у нас такая договоренность, но она была занята, собирала чемоданы. Жигало везет ее в Мексику, Вернее, это она его туда везет. Желая загладить вину, она достала из сумочки несколько бумажек и велела мне купить на них наряды. Почему бы тебе и вправду так не поступить? Что бы я ни делала, ей все не по вкусу. Зато у нас с тобой одинаковый вкус. Мы оба обожаем французскую кухню. И она помчалась вперед по тротуару. «Полегче, я всего лишь пешеход», — взмолился Бронштейн. «И перестань называть Родриго жиголо. Они живут вместе уже 15 лет». «Он моложе ее на 20 лет, и она его содержит». Миновав Вашингтон-сквер-парк, они заторопились по Салливан-стрит. Бронштейн первым вошел в заведение Мими, где радушная хозяйка громко сообщила, что их столик готов, при том, что дюжина посетителей ждала своей очереди у барной стойки. Завсегдаты имели право на особое обращение. Профессор опустился на банкетку, а Хлоя, улучив момент, официант убирал стул, освобождая место для ее инвалидного кресла, обратилась к паре, пялившейся на нее. «Модель Карман С-115. Ограниченный выпуск. Настоятельно рекомендую. Чрезвычайно удобно. Легко собирается». И она повернулась к отцу. «Я возьму ньокки по-парижски», сообщил тот с вымученной улыбкой. «А ты?» Она заказала луковый суп и два бокала бордо. «И кто же из вас отменил свидание, ты или он?» спросил Бронштейн. «Ты это о чем?» «Сегодня утром ты меня предупредила, что вернешься поздно. Я слышал, как ты долго рылась в своем платяном шкафу». «Намечался девичник, но прослушивание так меня утомило, что...» «Хлоя, я тебя умоляю». «У Джулиуса работа выше крыши. Я попросту опередила события». «Когда преподаватель философии носит фамилию Шопенгауэр, он обязан быть особенно суровым», — съязвил отец. «Давай сменим тему, папа». «Что с той женщиной, которой ты занималась? Если я не ошибаюсь, сожитель относился к ней как к неодушевленному предмету? Ты мне недавно объясняла, что поведение этого субъекта причиняет ей боль. Но как ни парадоксально, оно делает ее счастливой». «Я объясняла не так. Во всяком случае, не совсем так. У нее что-то вроде стокгольмского синдрома. Так мало самоуважения, что она чувствует себя обязанной ему даже за ту кроху любви, которую от него получает». «Ты посоветовала ей уйти от него к другому, более достойному ее человеку?» «Моя роль сводится к тому, чтобы выслушать пациента и помочь ему осознать его собственные переживания». «Но ты нашла выход из ее проблемы?» «Я над этим работаю. Я учу ее требовательности, и она делает немалые успехи. Если ты на что-то намекаешь, то лучше не виляй, говори прямо». «Просто ты не должна быть менее требовательной, чем другие». «Так ты меняешь тему? Ставлю тебе диагноз. Синдром ревнивого папаши». «Возможно, ты права. Если бы я мог посоветоваться с тобой до того, как от нас ушла твоя мать. Но тебе тогда было всего 13 лет». Профессор вздохнул. «Не пойму, зачем тебе носиться по кастингам, раз ты вполне преуспеваешь в деле, которым занимаешься». «Затем, что моя карьера психотерапевта еще только начинается. У меня всего 3 пациентки. В карманах у нас с тобой шаром покати». «Наполнение наших карманов не твоя забота. Если все получится, то я скоро подпишу контракт на серию лекций и приведу в порядок наши финансы». «Но тебе придется уезжать далеко и тратить уйму сил. Пора мне зарабатывать самой». «Нам придется переехать. Эта квартира нам не посредством. Она требует огромных трат. Нам это не по силам». «В этой квартире я дважды возвращалась к жизни. Сначала после нашего отъезда из Коннектикута, потом после случившегося со мной несчастья. А главное, я хочу, чтобы ты в ней состарился». «Боюсь, я уже в процессе». «Тебе всего 57. Глядя на нас, люди принимают нас за влюбленную пару». «Какие еще люди?» «Хотя бы те, что сидят у меня за спиной». «С чего ты взяла, что они на нас смотрят?» «Чувствую, и все». Совместные вечера Хлои и ее отца часто завершались простой игрой, доставлявшей им обоим немало удовольствия. Они молча глядели друг на друга, и каждый старался отгадать, о чем думает другой, используя как подсказку мимику или движение головы. Это их занятие почти всегда замечали соседи по ресторану. Редкий случай, когда Хлое нравилось вызывать любопытство. В кои-то веки интерес вызывала она сама, а не ее инвалидное кресло.